Друзья, всем привет! Сегодня я покажу, как построить восьмиугольную беседку у себя на лайв-канале. В общем, будем строить из профильной трубы с сечением 40 на 40. Сейчас я небольшой эскизик вам покажу, который я набросал. И уже потом начнем подготавливать детали. Все будем вырезать согласно моему небольшому чертежу. Ну вот такой вот я чертеж сделал. И после небольших расчетов получается, что вот этот угол, который мы здесь спилили, он у нас 22,5 градуса. Если мы сделаем таких 8 запчастей, соединим их по линии среза, то получится вот такой вот у нас круг, скажем так. В общем, нам сейчас надо подготовить вот таких вот деталей, 8 штук. Ну, первая была самая сложная, чтобы вот эту разметку сделать транспортиром. Теперь мы ее используем как шаблон и отмечаем все остальные запчасти по нему. Конечно, для таких дел лучше использовать торцовку, но так как у меня ее нету, придется мучиться болгарочкой потихонечку. Так, 8 заготовок готово. 9-й эталон у нас остался на столе, чтобы по нему делать уже верхний венец нашей беседочки. В общем, собираем нижнее кольцо. После того, как нижнее кольцо собрано, его нужно сварить. Но чтобы его сварить, все детали нужно выставить в один уровень, чтобы оно было ровным. Поэтому берем строительный уровень и выставляем все по единому уровню. Так, после того, как мы выставили все детали по уровню, мы можем их сварить. Со вторым кольцом дела обстоят попроще, потому что у нас уже есть нижнее кольцо. И мы можем второе кольцо, верхнее, наложить вот на это кольцо сверху и сварить его, и они будут идентичны. Приступаем к сварке. Так, начинаем резать детали на второй венец. Так, ну все это дело я начал в 9 утра. Сейчас время без 5:12. Как бы 3 часа ушло на нижний венец. Вот тут видно, какой у меня перепад. По грунту, назовем его так. Ну, бетон, если быть точным, имеет перепад примерно 7-8 сантиметров. Поэтому видите, здесь вот подставочки маленькие. Там вдали, видите, намного выше. В общем, теперь зачищаем сварочные швы. И на этом каркасе, который уже в уровень у нас стоит, варим верхний венец. Так, ну напилили мы заготовки на второй венец. Сейчас свариваем, затем варим стойки. Так, ну второе колечко сварено. Когда оно лежит на полу, как по масштабу не очень понятен. Но сейчас я его буду убирать. Тем самым предоставляется возможность увидеть, какое оно большое. Так, стоечки приварили, ставим верхнюю обвязку. Сейчас я вот так. Вот. Так, друзья, ну что, каркас готов. Завтра будем делать стропилы для крыши. Сегодня идем отдыхать. Так, второй день занимаемся беседкой. Обратите внимание, на полу по центру я приварил опору нашего будущего пола. И сейчас вот на этой опоре как раз очень удобно сварить для крыши вот такой вот домик. Наклон крыши я решил сделать не очень большой, чтобы снег не сходил, чтобы зимой меньше чистить. Но как бы для дождя такого ската предостаточно. Сейчас запиливаем углы, свариваем вот этот домик на полу и поднимаем наверх, привариваем. Так, торец трубы я запилил под 20 градусов, соответственно угол ската крыши у нас будет 20 градусов. Делаем сейчас все 8 стропил с таким запилом. Будем это все дело сваривать наверху, помимо двух наших стропил. Две мы сварим на полу, остальные будем уже приваривать на верхотуре к ней. Ну и уложив таким вот образом нашу стропилу по центру беседки, мы на данный момент видим, какой будет свес с крыши. Каждый может делать под себя, какой ему нравится. Но я сделаю примерно вот такой вот, сантиметров 20-25. Я думаю, этого будет достаточно. В общем, вот такая вот у нас галочка получилась. Сейчас ее по-быстренькому свариваем и поднимаем наверх. Ну вот и готово. Поднимаем наверх. На мой взгляд, сейчас самая сложная часть работы. Нам надо закрепить одну стропилу, но пока мы не можем облокачиваться на верхний треугольник, потому что он, грубо говоря, шатается еще. Поэтому сейчас надо как-то приноровиться, приварить ее, и потом мы уже сможем поставить лестницу, облокотить на наш треугольник, так как конструкция завяжется и обретет жесткость. Так, ну это замечательно, что мне хватило роста. Сейчас обвариваю оставшиеся 5 штук и будем обваривать средний пояс и доваривать еще 2 лаги под пол. Так, ребят, ну что, купол готов. Немножко я с ним припозднился. Днем возникли дела, поэтому пришлось работу остановить часа на 3. Ну, в общем, все сварил. Вот так вот он выглядит. Завтра буду обваривать пояс посередине. Сегодня уже что-то подустал. Кто заметил ошибку, которую я уже исправил, я хочу разыграть 300 рублей на счет мобильного телефона, либо на карту переведу. Тот, кто первым напишет в комментарии, какую я допустил ошибку, ну и, соответственно, как я ее исправил. А мы прощаемся с беседкой до завтрашнего утра. Ну, как говорится, шел третий день постройки. Нам осталось запилить 7 перекладин, которые будут идти по центральному поясу, и приварить 2 лаги. В общем, погнали! Ну все, осталось проварить швы. Кто не заметил, я просто делал все на прихватках и пустить 2 лаги на пол. Ребят, ну а это финишная прямая. Варим последнюю подпорку пола, и на этом сварочные работы у нас закончены. В общем, ребят, я решил сделать в 2 серии изготовления беседки, поэтому первая часть на этом заканчивается. Осталось мне покрасить каркас и приступать к кровле, затем зашивать будем низ. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем удачи!